Кроме того, думать, что для очищения от падения достаточно покаяния и не давать себе твердого обещания не повторять проступков, говоря «впредь тоже покаюсь» и хватит. Подобно поглощению отравы. Об этом говорится в сутре Майтреи Львиноголосова. Майтрея. В будущее, последние 500 лет существования учения, некоторые бодхисаттвы, домохозяева и монахи будут говорить: прегрешение полностью искупается покаянием, а также, впредь совершив подобный поступок, опять покаюсь. Таким образом, они часто будут допускать падения и не давать себе обещаний впредь не повторять их. Это смертоносное занятие, говорю я. Что за смерть им грозит? Подобная смерти человека, принявшего яд и падающего в дурную участь. Майтрея, поскольку в Винае сей благородной дхармы ядом считается отступление от предписаний нравственных обетов, не поглощая этого яда. Таково соблюдение нравственности для принявшего обет Пратимокши. Таково оно и в сокровенной Мантраяне. В тантре вопросов Субаху говорится: «Из правил нравственности Пратимокши всей, мной победителем, поведанной Винаи, пускай тантрист-мирянин практикует все, за исключением правил для монахов». Если говорится, что даже домохозяин-тантрист должен следовать всем предписаниям дисциплины, за исключением лишь некоторых требований свода монашеских правил и обрядов, то тем более это необходимо для монаха-тантриста. Корень реализации мантры опять-таки нравственность. По этому поводу в вопросах Субаху сказано: для тантры нравственность – вот первый корень, затем идут терпение, усердие и вера победителя, мысль бодхи и мантры тайные, и пресечение лени. Как царь, всем драгоценности имея, существ легко под власть свою склоняет тантрист, когда имеет те семь качеств, легко преодолеет все пороки. И в коренной тантре Манджушри говорится: мантры начитывать, но уступать в нравственности при этом, значит не обрести достижений ни высших, ни средних, ни малых. Не говорит всемогущий, что можно мантры безнравственности осуществлять. В град по ту сторону моря страданий этим путем невозможно прийти. У злого или невежды какое осуществление мантр? Разве счастливое удел обретает тот, кто безнравственной жизнью живет? Не видеть безнравственному ни рая, ни высшего счастья, а мантр святых, поведанных Буддой и победоносных, ему нет надежды осуществить. Устами Камлунгпы. Когда наступает голод, все жиждется на ячмене. Также все жиждется, вращается вокруг нравственности, поэтому к ней прилагайте усилия. Однако к чистой нравственности не прийти, если не размышлять о деяниях и последствиях. Поэтому мой завет – размышляйте о них. Устами Шаравы. Исходя из общего правила, что хорошо нам или худо, следует опираться на дхарму, и если опираться на содержание Винаи, нет нужды повторять: наши помыслы будут чисты, разумны, радостны и в конечном итоге благотворны. Устами Гишетонгпы. Некоторые преданные Винае пренебрегают мантрой, иные преданные мантре пренебрегают Винае. Но ведь Винае – друг мантры, а мантра – друг Винае. Так считается в традиции моего учителя. И устами Джова. когда в Индии мы сталкивались с чрезвычайными обстоятельствами или возникала нужда совершить что-то необычное, все хранители канона собирались и устанавливали, не запрещает ли это Трипитака, не противоречит ли это Трипитаке. Для нас Викрамашири сверх того собрание почтенных хранителей дисциплины устанавливало, не запрещает ли данного дела нравственный устав в практике бодхисаттвы, не противоречит ли оно ему. Относительно безупречного соблюдения нравственности Нузурва сказал: «Сейчас решающе важна внутренняя борьба с клешами. Если не бороться с клешами, не будет чистой нравственности, а без нее не будет и практики самадхи, подавляющей проявление клеш, и практики мудрости, вырывающей их с корнем. В результате, как сказано, придется блуждать в самсаре. Поэтому, как я уже рассказывал, распознав клеши, обдумав их пагубность и пользу, избавление от них, следует вооружиться неусыпным вниманием и бдительностью, и как только какие-нибудь клеши поднимают головы, вновь и вновь поражать их копьем. То есть, как только в душе проявляется какая-либо клеша, необходимо, видя в ней врага, побороть ее. Если сразу же этого не сделать, примириться с ней, питать недостойными помышлениями, она неизбежно станет необоримой. Так и надо стараться. Если и не можете избежать клеш, не позволяйте им длиться. Отбрасывайте немедленно, что подобно рисунку на воде. Подобного же резьбе по камню не делайте. Послание к другу сказано: «Знай же, что мысли подобны рисункам на глади вод, на земле и на камне. Первые лучше для омраченных, последние лучше для праведных, чистых». Согласно сказанному, приверженцам Дхармы следует сразу отбрасывать клеши. И во введении к практику говорится: «Буду преследовать клеши со страстью, с яростью буду с ними бороться. Ведь допустимы подобные клеши, когда ведешь с клешами бой. Лучше пускай я погибну в огне, или пусть голову мне отсекут, но на колени не опущусь перед клешами, злыми врагами». Устами Гешеппу Чунгве. «Когда клеши наваливаются на меня, я, по крайней мере, сопротивляюсь». Потом, услышав это, сказал: «Когда такое случается, надо отбрасывать клеши немедленно. Простые враги, если однажды их изгнать, уходят в другую страну, и когда наберут силу, опять нападают. Не таковы клеши, если однажды их искоренить из души, они в другое место не уходят и не возвращаются. Виновна, однако, за наши клеши нерадивость в борьбе с ними. Как говорится во введении в практику: «Коль изгнан обычный враг из страны, в странах других они приют обретут и возвращаются, сил накопив. Наши же недруги клеши иные. Мудрости глазом изгоним мы их, и если чисто сознание, куда же войдут? Откуда вернуться вредить? Ведь существуют они лишь от того, что сам я глупец, потворствуя им». Устами Ньюгрумбы. «Как только возникает клеша, надо, не предаваясь лени, сразу же отделаться от нее посредством противоядия. Если нет сил отбросить, поднимайтесь, соорудите мандалу с подношениями и, поднеся ее учителю и даму, молитесь. Затем сосредоточенно читайте грозную мантру. Благодаря этому клеша утихнет». Устами Лангрид Хангвы. говорят, что клеша притихает уже от воскурения благовония или бросания семян черной горчицы. Но борешься-то с клешей ты сам. Устами Гампапы. И днем, и ночью наблюдайте за своей душой. Разве есть другой завет важнее этого? Пусть он станет правилом вашей жизни. Говорят, что великий Джова даже несколько раз на дню, встречаясь с учениками, спрашивал, добрые мысли возникали у них за минувшее время. Как избавляться от клеш? Поскольку неведение является основой всех остальных клеш и очень мешает покончить с большими прегрешениями в качестве противоядия, следует многократно созерцать обусловленное происхождение, дабы хорошо познать процесс погружения в самсару и выхода из нее. Если преуспеть в этом, не возникнут 5 заблуждений и другие порочные взгляды.